под лестницей. «Могу я для начала узнать, как твое имя?» — спросил молодой полицейский. «Меня зовут Бьорн Вальтерсон». «О, так я тебя знаю. Ты делал нам мостки для причала. Хорошая работа. Уже 4 зимы прошло, а они как новенькие. Что случилось?» Бьорн Вальтерсон откашлялся, не зная, с чего начать. «Речь идет о моих соседях, Фредерике Венеусе и Пауле Крейтс. 2 дня назад я обратил внимание, что их автомобиля нет во дворе. Я решил, что они уехали, или, по крайней мере, один из них. Одновременно я заметил, что в доме раскрыты все окна. Это показалось мне странным. Все-таки сейчас не лето, тем более, если они уехали. Я подошел к их двери и увидел, что почтовый ящик доверху набит корреспонденцией и газетами». «И что?» — нетерпеливо произнес полицейский. «Я позвонил, но мне никто не открыл. Я повернул ручку, и дверь открылась. Она оказалась не запертой». Он снова откашлялся. «Ну и ты вошел в дом», — подсказал полицейский. «Да. В доме было очень холодно. Я позвал хозяев, но мне никто не ответил. Я увидел, что открыта дверь в каморку под лестницей, откуда доносились какие-то странные звуки. Я заглянул в каморку и увидел, что там кто-то лежит. На стене висел фонарь, и когда я его включил, то увидел, что это мужчина. Он был небрит, и от него ужасно пахло». «Стоп», — сказал полицейский и потянулся к лежавшему на столе блокноту. «Ты говоришь, что под лестницей лежал мужчина?» «Да. Наверное, какой-нибудь бездомный, забредший в пустой дом. Когда я осветил его фонарем, он зарычал и оскалил зубы, как собака. В нем было что-то жуткое. Я испугался и выбежал из дома. Если вы кого-нибудь туда пошлете...» «Дом находится... Я знаю, где он находится. Мы сейчас приедем».